притащил потоком воздуха каменный блок. Четверть труда дня засчитана, халява для столь сильного духа. Впрочем, не мне жаловаться. Здорово у тебя получается, простодушный Толик прикипел глазами к моей работе. Меня, сколько я не пробую, сила на четверти такого камня кончается. Так я не выдавливаю камень, а процарапываю, делюсь с приятелем енотом. Видишь, сперва кинул на объект иллюзию будущего рисунка, потом как по раскраске силой процарапываю. Ничего сложного, ничего, хохотнул Толик. Ты это, иллюзию держишь и одновременно по ней царапаешь. Контроль. Толь, у тебя заготовки под металлические артефакты лучше всех получаются, даром что ты слесарь, а не художник-прикладник. Да я не завидую. Замахал тот руками. Просто нравится смотреть, как ты работаешь. А что, правда здорово. Врать-то зачем, мои артефакты из золота красивее, да и с функциональностью получше. Но это пока, на старых дрожжах. У тебя на металл чуйка, так что по нему догонишь и перегонишь. Ельцов шмыгнул носом, расплываясь в улыбке во всю мохнатую пасть. Мужик он простой и добрый, на грани юродивого. Один из тех немногих, кто вовсе не имеет врагов. Все один, Толик кивает на фундамент, на что пожимаю плечами, не желая отвечать. Захарыч не отделяет себя от завода, и очень похоже, намерен в ближайшем будущем создать свою гильдию техномагов. Перспективно, интересно, и станет как минимум вторым человеком на заводе. Готовый коллектив, готовые производственные мощности для экспериментов. Не могу осуждать. Михаил Валерьянович, с ним, как всегда, ничего не ясно. Темнит кровосос, выполняя обязанности по минимуму, отговариваясь экспериментами. Может и так, ничего не могу сказать. Личность он увлекающаяся, творческая, и если взялся переосмысливать имеющиеся знания, процесс сможет затянуться. Покрывается вязью девятая плита, и, пожалуй, на сегодня хватит, устал. Размеры будущего здания внушают уважение и опаску. А смогу ли достроить, шутка ли, 75 на 30 метров, да в 4 этажа с подвалами. Когда проектировали, заводчане били себя в грудь, обещая всяческую поддержку. Дескать, да мы завсегда, давай-давай, всего побольше. Личные апартаменты, даешь, и мастерских побольше, побольше. Склады не забудь, Саня. Все предусмотреть нужно. Думали построить здание месяца за 3, а потом, как водится, навалилось всякое. Завод переезжать затеял с острова, ну какая там гильдия. Хотя представительство от завода уже стоит, новенькое трехэтажное здание буквой «П», полностью автономное, вплоть до собственной бани и гостиницы. Такими темпами лет 5 строить буду. Раньше, уверенно сказал Толик, смерив взглядом фундамент, даже в одиночку раньше, года, за 3,5, может 4. Раньше, лениво приподняв прикрывающую глаза, влез в разговор Сильф, много раньше. Ты вспомни хотя бы, что было месяца 3 назад, что, много таких было, кто плиты эти ворочить может, а теперь ничего, натренировались. Домой, чухая задней лапой за ухом, поинтересовался Толик, для которого общага в госпитале ассоциируется с домом. Ага, зайду поем в столовой, да на речку. Дашка звала в волейбол играть. Пойдешь? Нет, Ленчик детектив хороший подкинул. Почитаю после обеда. А вечером на танцы, дискотеку 70-х обещали. Как раз молодость вспомню. На пляже и почитай. Ну, Толик разгрыз блоху и задумался ненадолго. Можно. Только в мяч играть меня не тащите. Я в теньке с книжкой поваляюсь. А, заразы, откуда вы только беретесь, песчаные? Да знаю, вроде и моюсь, и артефакты, сбоят, заразы, искрят и разряжаются, будто пробки вышибает, эволюционируешь. Блин, мне кажется, это блохи местные эволюционировали. По извечной женской привычке, Дашка набрала с собой кучу барахла, а тащить его пришлось мужчине. Не мне, безотказный Толик Ельцов послушно несет сумки, воодушевленный наличием в них сладостей. Переговариваемся о своем и идем чуть впереди всей компании из полутора десятков госпитальеров и артефакторов. Большая часть компании чуть отстала от нас, дабы во благо перемыть косточки непосредственному начальству. Иногда чуткий слух улавливает обрывки фраз и взрывы смеха, заставляя невольно вслушиваться, но тщетно. Бесит. Восклицательный знак. Пискнула вылетевшая из-за раскидистого куста лещины Заева, боязливо глядя на Сиду. Здрасте. Фыркнув, девушка презрительно посмотрела вслед Ланонши, быстро затерявшейся меж избушек на курьих ножках, как окрестили свои домики на сваях хуторяне. По старой привычке многие строились по дачному принципу, чтоб участочек имелся, Да домик, пусть хреновенький, но свой. Избушки быстро обросли дополнительными постройками, какими-то сарайчиками и креплениями для виноградной лозы. Начало заводится всевозможная живность, и район окрестили курятником. Что она тебя боится так? Интересуюсь вполголоса. Точка. Даша зарозовела, но махнула залихватски рукой. Погодь, сейчас шлепанец. Совместными усилиями отыскали отлетевшие в канаву шлепанец и отмыли у бочки с дождевой водой, зайдя на участок к знакомым. Самодельную обувь носят только женщины, у них она стал таким же аксессуаром, как красивая заколка или браслетик. Замостили пока очень незначительную площадь, а шаг вправо, шаг влево, грязюка непролазная. По такой только босиком, ну или в резиновых сапогах. Так что, спрашиваю Дашку, стоящую на одной ноге, пока я поливаю ей на вторую из ковшика. Ну, попалась она мне. Даша начала краснеть и замялась. Не продолжай. Знаю, в каком виде и в каких позах она может. Ну так, замечание ей сделала. Говорю, ты бы хоть места выбирала. А та проехалась. Ну, не ругательство, а ехидно так. Блин, долго объяснять. Не надо. А то я не знаю, как женщины могут. Да, мы с мамой как раз работу кишечника в тот день разбирали. Обгадилась на улице. Не, вкусовые рецепторы в прямую кишку. Даша не успела договорить, как меня согнуло от хохота. Вытираю слезы, напомни никогда не ссориться с тобой. Напомню, Сашенька, сладким голоском, от которого меня передернуло, сказала Сида, будь уверен. Несколько минут шли молча, дойдя так до тракторного. Народ из поселка потихонечку разъезжается, но окончательно рвать с прошлым не хочет. Опустевший район как нельзя лучше подходит как декорация для съемок о постапокалипсисе или трешевом фильме ужасов. Бамбуковые домики-курятники стремительно зарастают сорной травой и кустарником, но кое-где народ упорно не бросает свои участки. Бывшие пенсионеры народ упертый, и не всегда по-хорошему, находят силы, время и желание таскаться сюда, чаще всего из-за речки, дабы приводить участки в порядок. Не совсем понимаю их логику, но вроде как таким образом цепляются за остров, обретший статус некой столицы. И пока у них есть незаброшенный участок на острове, пусть даже и на отшибе, они москвичи. Налоги, что характерно, платить не хотят. Другие пошли дальше, честно выплачивая налоги трудодни и строя на выбранных участках особнячки, особняки и настоящие дворцы, у кого насколько хватает личной силы, упертости и прочего. Дворцы недострой часто соседствуют с халупами-курятниками, покосившимися и заросшими, и выглядит это. Колхоз, блин, скривилась Даша. Сам колхозник, обиделся Толик, нас нормально было. Дворец культуры и спорта, дороги. Извини, Толь, тут же повинилась Сида, не хотела тебя обидеть. Не в том плане, что реальный колхоз, а колхоз как мем. Несколько минут пришлось потратить, чтобы разъяснить Ельцову понятие мем. Память у него, как у золотой рыбки, раньше была, сейчас ничего так, выправился. В настоящее время мужчина в возрасте за 50 с каждым днем открывает для себя много нового, из, казалось бы, всем известного. Ну да, согласился наконец енот, если как мем. Я о чем? Обрадовалась Сида, как будто развалившийся колхоз начали заселять цыганские наркоторговцы, у которых до хрена денег, но полное отсутствие вкуса. Этим не только тракторный грешит. Хмынула одна из медсестричек, подобравшихся к нам поближе, почти везде так, где больше, где меньше, да ужас. Даша всплеснула руками, даже не знаю, как это назвать, цыганщиной, но эти, пирамиды-то нафига, деточка, отстала ты от жизни, засмеялась Нинель Петровна, одна из медсестер Дриад, пирамиды, мелочь. Нашим самопальным архитекторам надоели невежественные заказчики, так они пошутить решили, наделали самых раз самых безвкусных проектов. Да-да, перебила недовольную подругу феечка, брали за основу что-то реально существующее из Греции или там Вавилона, чуть ли не из учебников истории. А потом Сергею Петровичу Панакур, после совещания мысль в голову пришла, пошутить. Ну и пошутил, снова взяла слово Дриада, все проекты смешала и этого, фантазийности добавил. Так именно их и брать стали. Ага, ага, запорхала феечка вокруг, террасу на каменных колоннах делать собрались, да не одну, а одна на другой. Сейчас, говорят, расчетами занимаются, дурость, но заказчик платит, и платит хорошо. Очуметь, покрутила головой Даша, завороженная глупостью отдельных индивидуумов, вот я в работу ушла, что называется, с головой. Это что у нас теперь будет? Колхоз имени Навуходоносора какой-то. Друзья, радостно встретил нас Петриашвили, выбежавший из воды во все великолепие водяного коня. Поиграем сегодня в мячик. Подхватив меня мягко водным потоком, усадил себе на спину и загорцевал. Таблицу умножения выучил, похвастался он негромко, весь светясь от счастья. Здорово, да, совсем умным стану, как раньше. Обязательно, Паш. Сердце сжимается от боли, когда вижу его таким. Прогресс велик, но прогнозы, увы. Зинполна достаточно уверенно говорит, что интеллект Петриашвили практически гарантированно восстановится до уровня ребенка 10 лет, а как там дальше, сплошная мистика. Стараюсь почаще приходить сюда, в том числе и в компании. Лучший друг как-никак, даже такой, с нашим товарищем, павшим смертью храбрых, проникновенно вещает Кочергин со скорбным лицом. С самого начала, с первых наших дней в новом мире Юрий Иванович показал себя светлой личностью. Гнида еще та, старательно держу умеренно скорбное лицо, не высказывая вслух настоящие мысли. Как ни странно, но никаких моральных терзаний из-за убийства не испытываю. Возможно, я чудовище и урод, а возможно и нет. Перенос сильно повлиял на нас, и не найдется ни одного взрослого и подростка, не побывавшего хотя бы раз на волоске от смерти. Первые тяжелейшие недели, когда каждый день гибли люди, и приходилось воевать с враждебной флорой и фауной. Зачистка острова и экспедиции, в которых участвовал каждый второй мужчина. Переселение, наконец. Психика у нас, как у людей воевавших, к смерти относимся ныне без излишнего пафоса. Обыденность. Убил не собутыльника по пьяни, не случайного прохожего, с которым зацепился плечами на узком тротуаре и вызверился до кровавой пелены перед глазами. Убил одного из тех, кто хотел стать феодалом, кто получил, пусть пока и негласно, феод в кормлении. После его смерти порт вернулся в собственность общины и приносит неплохую прибыль. Успешный пример национализации, так сказать. Сожаление, ни капли, только небольшая опаска, что соратники по Фингерихту по каким-то соображениям сольют меня или решат шантажировать. Опаска невелика, так как акций в ближайшее время предстоит немало, и запачкаются все. Смерть нашего товарища не напрасна. Юрий Иванович предотвратил нападение. Превращаюсь в слух, что за бред там несут. А, обычная героизация тех, кто этого не заслуживает. Зря, зря, змея помнит хорошо, и мало кто, как хорошего человека. Думаю, собственно, и никто. На похоронах всего-то сотни три народа, и это нужно учесть, что с развлечениями, пусть даже готическими, на острове пока не богато. Обычный футбольный матч «Сокол» против «Тракторного», прошедший на днях, собрал почти 3000 народа. То есть почти всех, кроме вовсе уж маленьких детей и тех, кто никак не мог отлучиться. Из-за речки шли, как же, события. А тут похороны одного из старейшин, с анонсированными речами и положенными по статусу мероприятиями. Звоночек, да, в небе начали расцветать радужные огни. Это старейшины решили побаловать нас подобием фейерверка, напомнив заодно о своей силе. Лиза Белочка прислонилась к моему плечу, даже не пытаясь казаться опечаленной, искренне наслаждается зрелищем. Вглядываюсь в фейерверк, пытаясь разглядеть детали и начинаю моргать. Мир расцветает новыми красками, такими яркими, будто до этого был черно-белым. Снова моргаю, пытаясь избавиться от слишком ярких красок, не помогает. Зайчика словил, интересуется Зинполна, стоящая рядом, как от сварки. Прикрой пока глаза, Лиза, проследи, чтобы не открывал, так до дома доведи. Хорошо, Зинаида Павловна. Чуть-чуть приоткрываю глаза, снова закрываю. Я не просто вижу мир ярче, я вижу все потоки силы. Раньше мне приходилось сосредотачиваться, чтобы увидеть хотя собственную работу. Теперь же весь мир оказывается пронизан потоками силы. Даже Лизочка и Зинполна выглядят как переливающиеся голограммы. Твою же мать. Часть 3. Колхоз имени Навуходоносора. Глава 7. Сидим на открытой лоджии в моей квартире с видом на внутренний двор госпиталя. Сняв с огня сковороду, выкладываю в миску обжаренные во фритюре пельмени. Вниз по реке на плотах нормально прошли, чавкая, рассказывает Жора, не выпуская из рук вилки, маневрирование хреновое, конечно, но в целом терпимо. Насады, ладьи и прочие по-всякому. Наколов пельмень, Килпи прожевал его и скривил лицо в скорбной гримасе. Да, не то, не хочешь, не ешь, делаю попытку отодвинуть здоровенную миску от проглота общую, между прочим. Да дай хоть себе наложить. Мука, конечно, совсем не пшеничная, Бабы наши достали как биологов, так и жизнюков всех мастей своим нытьем. Нашли в итоге что-то в джунглях, что с горем пополам может заменить муку. Гурманы ворчат, да и привкус, мягко говоря, непривычный, но по мне так и неплохо. А пироженки на меду из этой муки и вовсе хороши. А что не из зерна, а из здоровенных орехов, вроде кокосовых, так это мелочи. Появилась выпечка и какой-никакой, но хлеб. Что там с насадами? Намана, бубнит друг сквозь непрожеванный пельмень. Нормально, говорю. Испытали суда разных типов. Саш, ну все равно ты на совете будешь через час, все и услышишь. Потом это потом, а мне надо кратенько, но сейчас. Самую суть, чтобы общее представление иметь. Интриги, фыркнул Жора, и кусок пельменя вылетел на стол. Да ешь ты нормально. Нормально, не глядя, Килпис цапал пробегающую мимо ящерку, ставшую привычным обитателем домов. Полезная живность, без них от насекомых не продохнуть, да и приручаются за считанные дни. Вот же парадокс. Артефакты типа дихлофос надежно спасают от укусов насекомых, будучи надеты на тело, но стоит разложить их по дому, чтобы вывести заодно и вездесущих тараканов, так аж тело зудит. Что-то вроде магической аллергии получается. Подобрать же рунную цепочку, способную защитить жилье от насекомых намертво, я пока не могу, только снизить концентрацию раз этак в 10. 1/10, да в тропиках, все равно до хрена остается, но выжженные по доскам пола цепочки хотя бы не вызывают зуд. Жри, парень ткнул мордашку ящерицы в валяющуюся на столе еду, и та охотно подобрала угощение, на вот еще, мелочь. Наколов на вилку пельмень, Жора поднес его к пасти, и ящерка вцепилась в угощение, мотая головенкой и смешно убивая добычу. Неплохо себя показали суда, продолжил один из предводителей недавно закончившейся экспедиции в низовье Амазонки. Мне вот лично больше всего понравились тростниковые суда. Пройдут по любой отмели, потопить хрен потопишь, ремонтируются на раз. Правда, часто ремонтировать приходится. Быстро приноровились, ну, ремонтировать, какое там, вроде и тренировались на острове, а все равно, походные условия, они и есть походные. С насадами и ладьями сложней, тяжелее просто идут, плавучесть хуже, маневренность. Хотя может, строители что накосячили, на ощупь считай строили, по мутным воспоминаниям из школьных учебников истории. На вот еще пельмешку, лапочка моя. Ящерка, раздувшаяся от нескольких пельменей, смотрела осоловела и есть уже не могла, но и отпускать вкусную добычу не собиралась, вцепившись в нее не только пастью, но и передними лапками. Осторожно приподнимаю животину под брюшко и спускаю на пол. Постояв несколько секунд, ящерка удалилась куда-то в угол походкой перекормленного бегемотика, волоча капающую маслом добычу. По моему профилю что, руны? Да нормально. Все, в общем-то нормально, но есть лучше, есть хуже. Вот кратенько. В мои руки перекочевал листок с криво составленной таблицей. Сверху названия и типы судов, по бокам степень изношенности от насекомых, водных духов и прочего. Кратенько, повторил Жора, в экспедиции журналы вели, так там все учтено, каждая мелочь занесена. На скорую руку перерисовал. Ясно, не показываю виду, но таблица стала неприятным сюрпризом. Связки руны и иероглифов показали себя достойно, но я еще раз почувствовал себя одной из тех миллиона обезьянок, что играючи напечатала «Войну и мир», и сама не поняла, что именно у нее получилось, и главное, как. Все мои расчеты по боку, попытка научного подхода провалилась, метод тыка рулит. Ага, тростниковые все-таки хуже по моей части. Похуже. Ты не будешь? Подвинув миску, Жора стал есть прямо из нее, даже не пытаясь переложить к себе в тарелку. Судоходность понравилась, уже сказал, а вот защита магическая хуже держится. Насады и ладьи построены как моноксилы, конструкция жесткая, а главное, лодка получается единым целым. Угукнув, отстаю с вопросами, пусть человек поест. В конце концов, и так уже одолжение сделал, зайдя по возвращению из экспедиции прямиком ко мне. Тростниковые лодки дали ожидаемо худший эффект по моей части. Моноксил, он и есть моноксил, а не вязанка тростника. Цепочки худали, беднали, но защищают в целом все судно, разве что наращенные борта похуже, но они тут вторичны. На тростнике же защита получается слабее, гляжу в таблицу, раз в 7 получается. По соотношению цена-качество все равно неплохо, но сугубо для внутренних вод. С духами как? Да нормально. В общем и целом, поправился Жора, приключений хоть жопой ешь, но обошлись без эпического махача. Кто послабее из водных духов, те в основном с пути убирались, кто посильней. Килпи хрустнул костяшками, ухмыльнувшись. Толпой пизды всем давали. Такие монстрилы пару раз попадались, сам бы не видел, так охренел бы. Но знаешь, по-хорошему если, с любым из них я бы справился. Серьезно, вскинулся он, увидев неприкрытую иронию с моей стороны, грузы так не проведу и народ не защищу, врать не буду. Но если именно драчка один на один, завалил бы любого из встреченных. Лохи они здесь, Саш, лохи. Здоровенные, сильные, но тупые. Фанфар не хватает, важно заметил Жора, заходя в здание совета вслед за членами экспедиции. Мы практически Колумбы и Магелланы, сплавились почти на сотню километров вниз по реке. Проходи, Колумб. Толкаю его в спину. Если каждой возвращающейся экспедиции фанфар устраивать, работать некогда будет. Сколько их сейчас по окрестностям рассыпалось? Десяток, не меньше. По воде все-таки, Килпи важно поднял указательный палец, могли бы и расстараться ради первого раза. Здание совета только строится, но возящиеся по соседству строители не смущают никого из собравшихся. Помпезная хрень будет, и как и почти все у нас, на вырост, циклопических размеров и пафосная да нельзя. Даже собрание совета устроили сегодня в амфитеатре наподобие древнегреческих. Каменные ступени сиденья, возвышающиеся полукругом, и сцена внизу. Итак, поднялся с места Кочергин, на повестке дня экспедиция в низовье Амазонки, вернувшаяся 2 часа назад. Заслушаем сперва краткую выжимку. 101, прерывисто произношу вслух, подтягиваясь на турнике. 102, капли дождя мешают нормально держаться за скользкую металлическую перекладину, запястья аж отламываются от едкой боли. Халтурить начал, делает замечание Валера, можешь еще, зажав в расщепе веточки огненного муравья, прапор-садист на показ держит его у моей шеи, но руки отказывают, да и не так уж это больно, точнее, привычно, потерев шею, перевожу дух и встряхиваю руками. Хреново, произносит тренер с досадой, помогая отцеплять от пояса груз, всего-то 70 килограмм навесил, а ты сдулся так быстро, быстро. Саш, ну вот не надо, морщится отставной мент, же вижу, когда человек может переступить через себя, ты можешь, но не хочешь, точнее даже, не веришь, что можешь. ПФ, пофыркай мне тут, Валера легонько бьет меня костяшками пальца в грудину, жалеешь ты себя, вот что, ни с кем меня не путаешь, я все-таки енот, а не пес или волчара, запаса силы и выносливости поменьше должно быть. Саш, Валера смотрит в глаза, что-что, а физуха, мое, есть у тебя запас сил, есть. И еще, глава госпитальной охраны замялся, не для протокола, ладно, собираю потихонечку данные статистические, да журнал наблюдений веду. Такая интересная штука намечается, Саш, по всему, сила физическая у нас от силы магической зависит. Ну вот, Саш, не тупи. Твердые костяшки постучались в мою черепную коробку, силы магической у тебя с запасом осталось, я бы даже сказал, с запасищем. У каждого из нас она превосходит силу физическую. Преобразовывать нужно уметь магию в физику, понимаешь? Понимаешь, грустно соглашаюсь с ним, жизнь может спасти такое умение. Жизнь, это само собой, согласился тренер, вот так не хочешь, под его пальцами с явной натугой. Но все же проминался кусок металла. На куске швеллера остались глубокие вмятины от пальцев. Понятно, что после изменения мы все стали сильнее в разы, но так, хочу. Готовься, Володя улыбнулся улыбкой профессионального садиста. 3 дня тебе на сдачу дел, и гонять буду, пока не упадешь. Думаю, никак не меньше недели в режиме нон-стоп. Ну, согласен. Энтузиазм поутих. Но кусок металла все еще стоит перед глазами. Баба, на бегу выл маленький дракончик, размерами и формой больше похожий на поросенка. Немного спасали положение 2 маленьких крылышка, по виду совершенно рудиментарных, что не мешало их обладателю перепархивать сточные канавы с грацией перекормленного шмеля. Баба валяя, дракончик, добежав до вышедшей из калитки красивой молодой женщины, уткнулся ей в колени, превращаясь в упитанного белобрысого мальчишку лет 4, с зареванной физиономией, покрытой причудливыми узорами от размазанных соплей и потеков горьких слез. Меня Петька снова обижает, в игру за наших не берет. Ванечка, маленький, всплеснула руками женщина, ну Петька уже большой мальчик совсем, зачем тебе с ними возиться? Пойдем лучше пирожки печь, с вишней. Речь ее журчала, а руки сноровисто вытирали замурзанную физиономию подолом длинного фартука. Малыш бубнил что-то плаксиво, но ласковые руки, поглаживающие по голове, успокаивали. Зловредный Петька потихонечку оставался в прошлом, а мысли ребенка начали принимать совсем другую направленность. «Иру тоже позовем», — сказал наконец он, шмыгая носом, «пирожки делать». «Иру». Женщина еле заметно запнулась, вспоминая соседскую гиперактивную девчонку, дурной непредсказуемостью напоминающую пущенную в квартире ракету, но только с ее мамой, чтобы минимизировать ущерб. «Что, баба?» «Ничего, милый, иди зови Иру с мамой». Сияющий мальчишка умчался по мощенной улице заводского поселка, на бегу превращаясь то в дракончика, то снова в человека. Женщина, вздыхая, смотрела ему вслед. После переноса погиб ее муж и замужняя дочка. Хорошо хоть зять с детьми задержались в городе, обещаясь приехать позже. И Ванечка, потерявший родителей. Если бы не ребенок, она тогда бы повесилась на ближайшем дереве. Собственно, уже шла. Мальчишка врезался в нее тогда на бегу, обхватив руками и называя бабой. Ну как тут, только потому и жива. Теперь вот снова есть внук, есть добротный каменный дом на сваях, все есть, не потерять бы. Тяжелые воспоминания преобразили женщину, и из пышной гривы волос выглянули маленькие змеиные головы. Ивановна окликнула ее соседка, и Горгона обернулась. Тьфу ты, напасть какая! Валентина Ивановна поспешила наверх по бамбуковым ступенькам длинной лестницы, опять забыла артефакт надеть, теперь расколдовывать Таньку придется. Один к одному все, а моноксилы, однодревки лодки или суда, созданные из цельного ствола дерева, чаще всего не имело киля, а борта наращивались досками. Часть третья. Колхоз имени Навуходоносора. Глава восьмая. Заботанился я, размышляю, сидя на открытой лоджии в комнатке родной общаги, сколько недель уже, как решил, что пора от сиськи Зинполны отрываться, а все никак не решусь сделать последний шаг. Что мне по-хорошему от медицины нужно, лично мне, а не общине в целом? Не отложка всякая, раз, хирургическая прежде всего и отчасти токсикология. Много у нас под джунглем ядовитой пакости, и далеко не ко всем ядам у духов иммунитет. Терапия, а пожалуй, диагностика, а не лечение. С последним у нас просто, коли сразу не сдох, так оклемаешься. А вот диагностика не помешает, ох не помешает. С моим зрением, в теории способным заменить рентген, экко черт знает что еще, глупо отказываться от интересной возможности. В медицине, возможность увидеть осколки костей или там мешанину из внутренних органов у пожеванного крокодилом. ХМ, да и в артефакторике пригодится. Может, и в быту, глянуть, кто там из баб залетел, кто кого хочет и тому подобное. Ибо звериный нюх, это конечно здорово, но абсолютной гарантии ни хрена не дает. Сам купировать некоторые запахи могу, так неужто другие хуже? Да, а со зрением я лопухнулся, думал почему-то, что стал обладателем уникального умения, а вот мне хрен. Все жизнюки наши могут видеть в той или иной мере. Таился, разговоры исподволь, Штирлиц хренов. А они, оказывается, и не скрывают возможностей, слушать просто надо, да вычленять из услышанного нужную информацию. Что еще? С глаза и проклятие, но тут Зинполна только-только подбирается, методом тыка практически идет. Вся эта текущая вода, очищение огнем и прочая мистика с земли работает, но как в случае с рунами и артефактами, весьма криво. Да Олега не всегда нужный результат получается. Угадай теперь, потому ли это, что мир иной или потому, что предки переврали имеющуюся информацию, исказили за века и тысячелетия. Значит, что, упор на диагностику, заодно и зрение новое потренирую. Не отложка, ну если только с учетом новых возможностей в диагностике. Полевую хирургию для духов я, можно сказать, освоил в полной мере. Парамедик нормальный получился, к собственному же удивлению, а что-то серьезнее, а надо. Не отложка с учетом новых возможностей в диагностике срочности не требует, освою потихонечку, уже не в авральном режиме. Два дня в неделю на госпиталь, учеба, дежурство и прочее. Еще день на техобслуживание рунных цепочек и создание артефактов медицинского направления. Ну или не медицинского, но для медиков. За артефакты теперь трудодни дают, так что в накладе не останусь. И переезжать пора, иначе все равно в госпитале и буду подвисать, тамошними делами занимаясь. Заходи, Зинаида Павловна махнула помахала бубном, пританцовывая вокруг угрюмо сидящего волка в зверином облике. Порчу снимать пытаюсь, глянешь заодно. меня. Начал было волк, взрыкивая недовольно. Ты молчать будешь, жестко отреагировала Сида, альфа херов. Это ж как надо людьми руководить, что больше полусотни проклятий зацепить. И это только те, что идентифицировать смогла. Жесткая рука в условиях военного времени, пафосно начал волк, с натугой передавливая приказ Сиды о молчании. Видно, что дается ему эта дурость тяжело, но как же, альфа, сиди уж, жесткая, с мешком отреагировала Зинполна, меру надо знать, выпнули тебя за жесткость не только с места лидера, но и из стаи вообще. Куда ты теперь пойдешь, такой неуживчивый? На острове тебя точно не оставит, я первая против буду, с твоим-то характером. В стаю не примут, да и свою ты вряд ли наберешь. Представляешь, повернулась медичка ко мне, усыпив лохматого пациента небрежным жестом ладони, прижатой к основанию черепа, тюремные порядки в стае устанавливать начал. Притом как это, по беспределу, чуть что не так, какие-то черти, зашкваренные. Жесть как есть, соглашаюсь с Сидой, опасливо косясь на спящего волка. К гадалке не ходи, припомнит он мне потом свое унижение, как же, я видел, как его баба опустила. Только нахрена такого лечить? Сида с толикой сомнения посмотрела на спящего волка и вздохнула. Госпиталь нейтрален, и пока члены общины не перешли некой грани, лечить будем всех. К тому же какой-никакой, но ресурс. Это, пальцами босой ноги тыкаю в меховой бок, куда такого? Ну, на хутор какой-нибудь, подальше. Я бы сразу на выселке долбака, но формально законов он не нарушил. Предложить переселиться подальше, и что-нибудь добывать будет, или охранять. Главное, чтобы это что-то охеренно важным ему показать. Именно показать, кивнула Сида, морковку со статусом разыграть. Может, лет за 10-20 жизни в болотах и получится из него нормальный член общества. А нет, так и хер с ним. Лады, устраиваюсь на лавочке в процедурном кабинете, отделанном недавно специально для таких случаев. Рядышком несколько медиков разной степени квалификации. Итак, начинает Зинплана, Вера, журнал подготовила, Калинка, дублируешь ее, на Веру не оглядывайся. Раскачивающейся походкой главврач начала обходить волка, лежащего на разрисованном оккультными символами полу. Бум! Застучал бубен, обтянутый кожей дикого духа рептилии, с дуру напавшего на Сиду. Ой, завела женщина одной ноте, и у меня сразу заломили зубы. Шаги ее то ускорялись, то замедлялись, менялся ритм постукивания пальцами по бубну и тональность мелодии. Да она же экспериментирует. Пришла в голову мысль, даже не скрывает особо. Вокруг фигур Сида и волка начали кружить привлеченные ритуалом мелкие духи, светящиеся серебристым светом. Волосатая туша оборотня зашевелилась, и из шерсти начали показываться сгустки осклизлой тьмы, тут же втягивающиеся обратно. Круто, да, восторженно пихнул меня в бок козлоногий Николай. Несмотря на некоторую схожесть с сатирами, в пристрастии к зоофилии парень не замечен, поэтому его вид окрестили фавнами. Дескать, похож, но другой. Вообще не к нему несколько настороженное отношение, и бывший грузчик с центрального рынка нашел свое место в толерантном госпитале. Сперва как рабочая сила, а теперь вот, медбрат с перспективами. Сроду не думал, что среди грузчиков и чернорабочих есть умные люди, но Николай опроверг это мнение. Куда деваться было, парень? С горькой усмешкой спросил фавн. Когда я затронул эту тему, разруха страны аккуратно мое школьное детство пришлось. Отец под машину местного авторитета попал, и хорошо еще, счет за ремонт бампера не нам выставили, в те годы такое бывало. Мать медсестра, да я, старший из трех детей в семье. 12 лет было, когда пошел на рынок работать. Принеси подай, потом и грузчикам. Школа по боку, хорошо хоть учителя глаза закрывали, дотянули до 9 класса. Зато хоть младшенькие не голодали. Ну это вы, в смысле, поколение 90-х. А другие, знаешь, сколько перестройка судеб сгубила. Я с инженером из КБ бок о бок на рынке работал. Кандидат, так вот, военное КБ, и он не выездной в принципе. А КБ закрылось, и куда идти? В теории можно было взятку сунуть и за рубеж смотаться, но человек законопослушный. Родители, опять же, сейчас проще, вякаю неуверенно, с работой неважно, но границы прозрачней. Ха, из твоего поколения, ну может, чуть старше взять. Думаешь, многие смогут продвинуться дальше купи-продай в офисе? Блад, у родителей спроси, извини, ничего, более того, что не увижусь больше с родным, ушла в прошлое. Но фавн выглядит сумрачно, видно, разбередил собственные раны. Блад, повторил Николай, Есть связи, так с сельхозтехникумом банком руководить поставит и кандидатскую по экономике за тебя напишут. Нет, только по науке можно как-то выехать, буквально. Сперва здесь мозгами блеснуть, потом на запад. Вообще никак, особого негодования даже не чувствую. Это все осталось где-то там, а здесь и сейчас мы строим, может, и не самое благополучное, но, несомненно, более здоровое общество. Почему? Фавн пожал плечами и затянулся, пуская дым из короткой сталинской трубки. Женитьба выгодная, к примеру. Знал одного, прораб на стройке, кажется, ни ума, ни яиц, но рослый и на мордашку ничего так, не урод. Подженился удачно, хотя, знаешь, такая жена Дима Сику досталась, что у меня бы на нее даже в армии не встал бы. Жаба жабой, что еблище, что фигура. Родство, значит, стряхиваю с босой ноги заползшую мокрицу, все, ну, родственница моя работала в одной конторке, так там одна деваха неплохую карьеру сделала, не без ее, родственницы, помощи. Выучила на свою голову, пока нужна была, так сюсюкала, а потом подсидела. Вот у Надьки этой связи особых, хотя нет, все-таки были. Не то чтобы волосатая лапа, но родни до хрена, и не так чтобы вовсе бесполезной. Но все равно не скажешь, что дура или там блат большой. Задумался Николай, вот сука, это да, редкая тварь, на деньги людей кидала, кредиты в банках подвешивала многомиллионные, только что не убивала, хотя, сама точно нет, а трупы на ее совести могут быть. Отрицательная селекция во власти, говорю с умным видом, вспоминая слова дядьки. Она самая, Саш, она самая. Переезжать буду, неловко облокотившись о стену, сообщаю Зинаиде Павловне, вышедшей из душа возле процедурной. Энда, остро глянула Сида, вытирая полотенцем влажную голову, давно пора. Глядя на мою обескураженную физиономию, врачиха засмеялась. Думал, отговаривать стану или гневаться соизволю. Ох, Сашка, какой ты еще ребенок. Вроде бы мозги есть, и знаний неплохой такой набор. Сказала бы даже, очень неплохой. Я в твои годы наамного меньше знала и умела. А вот опыта жизненного у тебя и нету ти. Домашний ты мальчик, несмотря на хороший стрежень. Это да, с плеч будто скинули тяжелый рюкзак после многочасового перехода. В пионерлагере всего раз побывал. Оно и видно, вытерев небрежно копну золотых волос, Сида кинула влажное полотенце в кучу. Гильдия твоя, глупость, как по мне, но, я это я, так что не обращай внимания. По медицине ты все, что надо, взял, а становиться настоящим медиком душа не лежит. Угадала?